храм Творца от Сокрава. Куполами сияет храм любви, храм Отца. Купола проявляют беспредельность Творца. К тем, кто не устрашаться, в сансаре все потерять, к тем, кто смогут решиться волю Бога всецело принять, к тем, кто искренне любят и творение, и Творца, куполами исходят аватары Отца. На водительство Бога опирайся во всем. Есть прямая дорога в храм, твой истинный дом. Кто прошли ею раньше, помогают в пути тем, кто понял, кто начал, кто желают идти. Морем света вливайся в зазеркальный покой, в глубине растворяйся. Сотворяй купол свой. Куполами сияет храм любви, храм Творца. Куполами становятся те, кто прошли до конца.